Голливудские цыплята. Новые сказки с заветной планеты. Редактор Росс Кавени, Титан Букс Лимитед, Лондон, 1990 год. Как говорится в примечании, в конце рассказ был основан на реальных событиях. По крайней мере, Диана Дуэйн уверяла меня, что это правда, и я не собираюсь с ней спорить. История развернулась передо мной сама, по счастливой случайности, сразу после того, как меня попросили написать что-нибудь для сборника «Новые сказки с запретной планеты», опубликованного в 1990 году. Факты таковы. В 1973 году на транспортной развязке в Голливуде перевернулся грузовик. Это одна из наиболее загруженных автострад в США, а, следовательно, и во всем мире. Часть груза с грузовика свалилась. Он вез цыплят. Несколько ящиков упали и разбились. Вдоль развязки тянулась четверть мили густо поросшей кустарником обочины, с трех сторон окруженной грохочущим транспортом, а с четвертой — стеной. Никто не стал переживать о нескольких пропавших цыплятах. Клюк-клюк, чирк-чирк, клох. Говорят, через некоторое время люди, что регулярно ездили по этому маршруту, стали замечать там цыплят. Видимо, они выжили благодаря автоматическим оросителям, установленным на обочине для поддержания роста травы, а также скудной популяции жуков с приятным дополнением в виде объедков, регулярно вылетающих из окон машин. Цыплята освоились, выросли и принялись размножаться. Клюк-клюк, чирк-клюк, клюк, чирк-клюк, клюк, клюк плюс клюк равно клек, клох. Согласно приблизительной оценке, размер популяции стабилизировался на уровне 50 птиц. В первые годы молодых цыплят часто видели с размазанными по асфальту головами. По-видимому, в дело вступила некая разновидность естественного отбора, в соответствии с которой безмозглые куры не способны откладывать яйца. Проезжавшие мимо водители время от времени замечали птиц, стоявших возле дороги и пристально смотревших на дальнюю обочину. Они выглядели так, будто что-то задумали. Клёк-клюк-клюк, кудах! Первое. Клюк-клёк-клюк. Второе. Клёк-кудах-клюк. Третье. Клёк-клёк-кудах. Четвертое. Чирк-кудах-клюк-курлык. Пятое. Вытянуть шею. Клюк-кудах. Шестое. Клюк-клюк-клюк. Почистить перья. Седьмое. Клюнуть лапу. Чирк-кудах. Восьмое. Кудах-чирк. Девятое. Клюк. Зловещий булькающий звук. Клюк. Десятое. Чирк-клюк-кудах-курлык, чтобы хранить его в святости. На самом деле, если не считать глупого молодняка, ни одна из взрослых птиц ни разу не была найдена на дороге мертвой, за исключением одного случая в 1976 году, когда группа из 10 кур покинула обочину в час пик. Кстати, на тот момент это была значительная часть куриной популяции. Водитель бензовоза уверял, что группу птиц возглавлял пожилой петушок, взглянувший на него с изрядной самоуверенностью. Очевидно, он ожидал, что произойдет некое чудо. Осмотр переднего крыла бензовоза позволил предположить, что птица относилась к породе Род-Айленд красный. Когита эрго клох. С латыни «я мыслю, следовательно, кудахчу». Время от времени какой-нибудь бродяга или просто отчаявшийся бездомный перебегал дорогу и хватал на обочине спящего цыпленка, чтобы съесть его на ужин. Поначалу это вызвало некоторое беспокойство в Министерстве здравоохранения, которое рассудило, что цыплята, проживающие так близко к дороге, наверняка накапливали в себе опасно высокий уровень свинца, не говоря уже о других вредных веществах. В 1978 году двух орнитологов отправили в придорожные заросли с важным заданием – отловить нескольких птиц и принести их в жертву науке. Следов свинца в тушках найдено не было. Но мы не знаем, проверили ли они яйца. А это очень важно. Смотри документ С. Однако орнитологи случайно зафиксировали еще один факт. По-видимому, птицы дрались между собой. Смотри документ F. Паттерны агрессии в замкнутых средах. Феллерксон и Фрим, 1981 год. С учетом дальнейших наблюдаемых событий, мы можем предположить, что данная стадия развития куриного сообщества завершилась. 4 клюка, вытянуть шею, и 7 клох-чирк назад, наши кудах, клюнуть левую лапу, клёк, создали на этом клох-клох-клёк. Ранним утром 10 марта 1981 года полицейский Джеймс Стоукер Сташев преследовал подозреваемого, пытавшегося скрыться с места аварии, в которой столкнулось 7 машин. Проезжая мимо обочины, он заметил конструкцию, которая, судя по всему, была собрана из длинных прутиков, связанных между собой кассетными лентами. Сооружение было такого размера, что уже нависало над дорогой на несколько футов. На самом верху строения сидели две курицы с веточками в клювах. «Они будто строили гнездо», — вспоминает он теперь. «Я вернулся около 10 утра, но конструкция уже была разломана, и останки ее валялись в канаве». Офицер Сташев продолжил рассказ. «Возле автострады всегда валяются магнитофонные пленки. Возле любой. Видите ли, когда автомагнитолы зажевывают кассеты, люди просто выдирают их и выкидывают в окно». По данным Рьюза и Сиксбери, бюллетень Аркхемского орнитологического общества, том 17, страница 124-132-168, птицы в условиях хронического стресса могут строить гнезда необычных размеров и сложности. Документ Д. Аркхем — это вымышленный город в штате Массачусетс, США, впервые упомянут Говардом Лавкрафтом. Впрочем, это всего лишь гипотеза. Клюк, клюк, чирк. Чирк-чирк-чирк, чирк-чирк-чирк, чирк-чирк-чирк, чирк-чирк. Обрушение небольшого участка проезжей части вблизи обочины летом 1983 года нельзя признать относящимся к предмету нашего исследования. Туннель под дорогой прорыли суслики или лисы, или какие-нибудь другие норные животные, то, что было безответственно названо опорными стойками, скорее всего, куски древесины, которые случайно занесло в нору паводковыми водами и там расклинило. Несомненно, точно так же туда попали перья. Если бы Клох хотел, чтобы мы летали, он бы сделал наши хлоп-хлоп больше. Еще одно свидетельство офицера Сташева. Это произошло где-то в конце августа 1984 года. Дальнобойщик рассказал мне, что когда он проезжал мимо, а это было примерно около полудня, на дорогу вылетела эта штука, машущая крыльями. Ага, он так и сказал, машущая крыльями. Она летела из кустов поперек автострады, не снижая высоты, а он наблюдал за ней до тех пор, пока она не стукнулась о ветровое стекло и не разбилась. Он решил, что это дети балуются, так что я поехал туда, обшарил всю обочину, но никаких детей не обнаружил. Только несколько цыплят скреблись по кустам и валялся обычный мусор. Вы не поверите, в какую помойку со временем превращаются обочины. Я нашел остатки того, что врезалось в грузовик, что-то вроде клетки с большими крыльями. Внутри была куча каких-то шкивов с кассетными лентами, маленькие рычажки и всякое такое. Что? Ну да, цыплята внутри тоже были, мертвые. Кто такое вообще выдумал? Если сегодня летают цыплята, то что будет дальше? Полетят макнаггетсы? Кажется, их было трое, все коричневые петушки. Это маленький чирк для клоха, но гигантский хлоп-хлоп для клоха. И вновь показания офицера Сташева 10 июля 1986 года. «Детишки играли с огнем, таково мое мнение. Они перелезают через стену и прячутся в кустах. Как я уже говорил, они просто стащили одну из кур. Не понимаю, почему это всех так взволновало. Какие-то дети наполнили старый мусорный бак всяким хламом и фейерверками, сунули внутрь эту чертову курицу и запульнули ее в воздух. Согласен, бак мог доставить уйму неприятностей, если бы не врезался в опору моста на противоположной стороне дороги. Птицу внутри аж размазало. На ней, кстати, была тряпка с веревочками. Наверное, дети решили, что курица сможет использовать парашют. Я знаю, что там остался кратер, но какого черта? Просто посадите в него свежий куст. Что? Конечно, там должно быть горячо. Ведь они играли в космонавтов. В смысле, не такой жар, а какой? Клюк, изогнуть шею, минус кудах равно квох, деленное на c в квадрате. Квох? Нам известно, что около 2 часов ночи в понедельник, 3 мая 1989 года, несколько водителей заметили в кустах посередине обочины фиолетовое свечение. Некоторые утверждают, что свечение было синим. После перекрестной проверки всех свидетельств установлено, что оно длилось не менее 10 минут. Помимо свечения зафиксирован некий шум. У нас имеется несколько описаний шума. Это было что-то странное, похожее на уханье, скорее как радиопомехи или вроде того. Единственное, более-менее верифицируемое описание дал Кертис В. Дж. Макдональд, который сказал: «Помните этот эпизод из сериала «Звездный путь», где они встретили рыболюдей с альтернативной Земли? Так вот, их передатчик материи издавал точно такой же звук». Мы изучили данный эпизод. Это тот самый, в котором капитан Кирк влюбляется в девушку. Аудиозапись А. Клох? Поворот лапки, корень квадратный из 2 ти, нечто делить на клюк, чирк в квадрате, звездочка оук, квох, чистка перьев слева равно чистка перьев справа. Клох. Нам также известно, что мужчина без определенного места жительства, называющий себя Элронд Икс, вошел в наблюдаемую зону около 2 часов ночи. После того, как его задержали, он рассказал следующее. «Ну да, возможно, я таскал иногда оттуда кур, но ведь это не запрещено законом, верно? В любом случае, я завязал, потому что становилось все сложнее из-за того, как они себя вели. В смысле, смотрели на меня своими глазами бусинками и все такое. Но времена нынче настали тяжелые, и я подумал, ладно, была не была». Но там больше нет цыплят, чувак. Кто-то разобрался с ними, они все пропали. На вопрос об устройстве он ответил. Посреди кустов осталась только куча хлама. Ветки там всякие, проволока, разный мусор, а еще яйца. Только никогда не трогай эти яйца, чувак. Некоторые из них бьются, типа как электричеством. Что? Да потому что ты об этом не спрашивал, вот почему. Ну да, я пнул одно ногой, потому что внутри сидел цыпленок. Чего непонятного? Но когда я подобрался поближе, случилась вспышка, будто удар грома. Все пошло волнами и исчезло. Короче, цыпленка я так и не добыл. К настоящему времени нам не удалось полностью воссоздать устройство, смотри фотографии от А до G. Существует определенная неясность относительно его предназначения. Мы отвергли предположение мистера Икс о том, что это была реально офигительная микроволновка. Судя по всему, мы имеем дело с кучей придорожного мусора и веток, перемотанных магнитофонной лентой. Примечание автора. Группа Queen. Лучшие композиции. Возможно, предмет имел некий религиозный смысл. Согласно рисункам, представленным мистером Икс, внутри устройства могла поместиться только одна курица. Документ С содержит результаты анализа 3 яиц, найденных среди обломков. Как следует из отчета, одно из них кажется нормальным, но бесплодным. Второе уже 2 суток питает лампочку фонарика. Выводы по третьему яйцу будут сделаны лишь после того, как найдется либо оно, либо доктор Пеппербак, третьего дня пытавшийся распилить его пилой. Для полноты картины прошу обратить внимание на документ Б, который является копией статьи «Аномальное эволюционное давление внутри небольшой изолированной популяции в условиях стресса». Пеппербак и Маклин, журнал «Западная наука». Единственное, что мы можем утверждать с уверенностью, так это то, что кур, проживавших на месте наблюдения в течение 17 лет, больше нет. Однако на противоположной стороне автострады появилась новая куриная популяция в количестве 17 особей. Почему они туда переместились, это одна из фундаментальных загадок популярной философии. Однако проблема не в этом. Мы не знаем, как они это сделали. Впрочем, обочина там еще меньше, чем противоположная. Птицы сбились в кучу, и некоторые куры уже начали нестись. Нам остается только подождать и посмотреть, как они вернутся обратно. Клох. Примечание автора. В 1973 году на транспортной развязке в Голливуде перевернулся грузовик. Это одна из наиболее загруженных автострад США, а следовательно и во всем мире. Часть цыплят сбежала и расплодилась. Они выжили и выживают до сих пор весьма успешно, несмотря на опасные условия существования возле оживленной трассы. Но это история о другом Голливуде и других цыплятах.